Глава 9. За окошком отдохнуть ласточка присела. Мальчик подбежал взглянуть, птичка улетела. Плачет, плачет крошка, птичка улетела. Подбежал к окошку, а птичка улетела. В большой деревянной клетке, что висела на балке коровника, билась птица. Поначалу этот кенарь, самый красивый из всех птиц Якова, пел для Юдит преданно и громко, но потом умолк, как это случается с наемными ухажерами, когда они видят, что их пение ни у кого не вызывает восторга, и от сильного смущения у него начали выпадать перья. В конце концов, Юдит открыла ему дверцу, и он улетел, сердитый, пристыженный и довольный, если только такие разнородные чувства могут уместиться в маленьком птичьем сердце, и вернулся к своему хозяину. Яков увидел птицу и понял, что объяснение в любви нельзя перепоручать посыльным. Это дело самих заинтересованных лиц. И поскольку он не имел смелости объясниться с Юдит напрямую, то предпринял попытку обходного действия. Он съездил в город, купил там листы желтой бумаги. «Желтый — это цвет любви», — объяснил он мне, дивясь моему невежеству в столь кардинальном вопросе, и нарезал их на квадратики разных размеров, которые быстро заполнились словами, превратились в любовные записки и начали скапливаться, погребенные в запертом ящике стола. Каждый вечер мама баловала себя маленьким глотком, после чего тотчас возвращала бутылку граппы в ее постоянное укрытие и снова принималась за работу. Однажды она чем-то отвлеклась, и Глоберман, который всегда ухитрялся возникать в самые неподходящие минуты, заглянул в коровник и увидел бутылку на столе. Он не сказал ни слова, но в следующий свой приход спросил: «Может, госпожа Юдит соблаговолит и со мной выпить разочек?» «Может быть», — ответила мама, — «если ты усвоишь, когда можно приходить и как нужно себя вести». «Завтра в 4 пополудни», — сказал Глоберман. «Я принесу бутылку, и я знаю, как себя вести». В 4 часа послышался знакомый «банг», и зеленый пикап затормозил об ствол эвкалипта. Глоберман, выбритый и наглаженный, без обычной веревки и палки, в такой неожиданно чистой одежде и шляпе, что его даже трудно было узнать, «Ойс гепутс», разряженный, таким прилагательным воспользовался Яков в своем описании, постучал тонкой гладкой тростью в дверь коровника, после чего вежливо и смиренно подождал ответа. Юдит открыла дверь. Она была в том самом цветастом платье. Глоберман столь же вежливо поздоровался. Его глаза и туфли сверкали от волнения. Его лицо и руки источали запахи тонкого одеколона, жареного кофе и шоколада. Когда Юдит отступила от двери, он вошел, выставил на стол зеленую бутылку, поставил возле нее 2 выпуклые рюмки из тончайшего стекла и объявил: «Французский коньяк! А также путифуры, госпожа Юдит, которые хорошо идут с этим напитком». Они сидели, медленно смакуя коньяк, и Юдит впервые почувствовала признательность к этому скототорговцу, который изменил ради нее свои обычные повадки, пил в меру и молча, и был достаточно умен, чтобы воздержаться от грубых и бессердечных замечаний и не упоминать о Рахеле. Уходя, он спросил, можно ли ему прийти снова на следующей неделе, и с тех пор начал приходить каждый вторник со своим коньяком и путифурами, стучал в дверь коровника и ждал, пока она пригласит его войти. «Может, рассказать тебе что-нибудь?» — спросил он, заранее уверенный в ее согласии. «В каждом человеке остается что-то от ребенка», — объяснял он мне много лет спустя. и на это что-то ты можешь его подловить. Мужики обычно ловятся на какую-нибудь занятную игрушку. Женщины, как правило, на историю. А детей проще всего подкупить. Ты удивишься, Зейде, научив их чему-нибудь, точка. Он рассказал Юдит, что у женщин его семьи во всех поколениях во время любви менялся цвет глаз. Поэтому отцы всегда знали, сорван ли цветок дочерней девственности, а мужья знали, изменяли ли им их жены. Потом он рассказал ей о младшем из своих братьев, который был настолько чувствительным и утонченным, что его тошнило в мясной лавке отца, так что в результате он стал вегетарианцем. Интеллигент среди мясников. Такой застенчивый, такой деликатный, но прямо как цветок, как цыпленок, как поэт. В конце концов, этот интеллигентный отпрыск рода Глоберманов уехал в Париж учиться рисованию, и там друзья, напоив его однажды до ошеломления, положили ему в кровать какую-то девицу, чтобы она избавила его, наконец, от целомудрия и грусти. Наутро, проснувшись, он ощутил жар ее кожи и нежные покалывания ее сосков и кольцо ее тела, обхватившее его плоть, и влюбился в нее еще раньше, чем открыл глаза. В тот же день они поженились в парижской мэрии, и только после свадьбы он обнаружил, что она младшая дочь мясника. Глоберман разразился громовым смехом. «И сегодня он больше не вегетарианец и больше не рисует. Его любовь и ее отец сделали из него знатока свиного мяса и специалиста по конским колбасам, потому что от судьбы и от крови и от наследственности госпожа Юдит еще никому не удалось убежать. А если кто убегает, то Господь тот же посылает за ним свою большую рыбу, чтобы она его проглотила. Расскажи и ты что-нибудь», — попросил он, увидев, что Юдит не смеется. «У каждого есть своя маленькая торбочка за плечами», — сказал Глоберман. «Расскажи мне что-нибудь маленькое. Расскажи мне, какая рыба глотает тебя каждую ночь, госпожа Юдит. Куда она забирает тебя? Расскажи мне о своих руках, госпожа Юдит, о своих воспоминаниях, о той прекрасной морщинке, что между твоими бровями, о чем-нибудь, что ты оставила позади». «Вот мои руки, Глоберман», — сказала мама, внезапно протянув к нему свои ладони. «Пусть они сами расскажут тебе». Глоберман взял ее руки в свои. У него перехватило дыхание. Впервые за много лет он почувствовал, что в его сердце закрался страх. «Откуда ты явилась, госпожа Юдит?» — прошептал он. «Она в камине, Глоберман». Мама отняла руки. «Какая разница?» «А почему сюда?» «Потому что здесь меня выплюнула большая рыба», — засмеялась госпожа Юдит. Моше Рабинович только косился на дверь коровника и не говорил ни слова, но Яков Шейнфельд не различал отдельных слов и слышал лишь смех, доносившийся из окна, и в его сердце нарастало отчаяние. Однажды он подстерег Глобермана в поле и, дождавшись появления пикапа, выпрыгнул прямо перед его фарами и выкрикнул горестно и громко: «Почему ты отнимаешь ее у меня? Ведь у тебя есть деньги, у тебя есть мясо, и женщина у тебя есть в каждом месте. Почему?» Но крик этот не вырвался из его уст. Он лишь прозвучал эхом в камерах сердца, да отозвался трепетом в предсердиях. А Глоберман, которому чудом удалось остановить пикап, буквально за шаг от дрожащего канарейщика, вылез из кабины и спросил: «Ты что, спятил, Шейнфельд? Найди себе водителей получше, чтобы вот так вдруг выпрыгивать перед ними». Все в порядке», — пробормотал Яков и бегом бросился прочь. После этого случая его желтые записочки начали мало-помалу выползать из своего ящика. Вначале они выпорхнули на пол, потом стали лепиться к стенам дома, затем к забору, а оттуда разлетелись по всей деревне. Прикнопились к доске объявлений в помещении комитета, приколотились к стенам молочной фермы, привязались жгутом пальмового волокна к столбам электропередачи, наклеились на древесные стволы. «Понятия не имею, откуда у меня взялась такая смелость», — сказал он мне. Решившись выставить свою любовь на обсуждение всей деревни, он уже не испытывал по этому поводу никакого стыда. Его любовные записки виднелись повсюду, привлекая людей своим ярким желтым цветом и сверкающими буквами. «На моем ложе по ночам», — написано было там. «Глубже, чем море», — шепталось еле слышно. «Когда же кончатся мои страдания?» — окликала воплем. «Откуда у этого невежды такие красивые слова?» — насмешливо удивлялся деревенский попиш. Но Яков не обижался и однажды даже заявился на общее собрание, и прямо посреди спора о том, не пора ли замостить подъездные пути к деревне, в те дни там пролегала лишь старая базальтовая дорога, и зимние дожди каждый год превращали ее в топкое болото, встал и начал с большим воодушевлением говорить о запутанных тропах своей любви и, как ни странно, не был призван к порядку или изгнан с собрания. Деревня, как правило, не нуждается в серьезных причинах или профессиональном заключении, чтобы решить, что тот или иной ее житель — идиот или сумасшедший. Но в случае Якова получилось почему-то иначе. Словно какая-то мечтательная пелена застлала выжженные крестьянские глаза, когда они услышали его любовные признания, и соскользнула оттуда на их пергаментные щеки. Их грубые пальцы, чья кожа затвердела от рукояти косы и покрылась шрамами от острых, как лезвия, стеблей маиса, начали постукивать по столам с неожиданной мягкостью. Каждый желал ему удачи в его любви. «Любовь, а?» — закричал деревенский попиш. «Вдруг у вас появилось чего еще ждать, кроме дождя, да? Пусть сначала вернет сюда Ривку!» Но Яков словно почерпнул силу и поддержку в улыбках и кивках, которые крохотными огоньками доброжелательности затеплились в зале после его речи, потому что вскоре после того собрания набрался смелости обратиться в деревенский листок и под общей шапкой «К Юдит» пустил в широкое плавание на его страницах целую флотилию своих писем и записок, строки которых были напоены мольбой и любовью. Он поднялся, поискал в ящике и вынул маленькую записку. «Потом у меня был такой день, что я взял и сжег все эти записки», — сказал он. «Только одна маленькая случайно осталась. Посмотри, Зейде, какие красивые слова!» Большое «Х» сверкало вверху листка. Под ним было написано: «С заходом солнца я буду ждать тебя на поле с анемонами. Пожалуйста, не разочаровывай меня и на этот раз». «А что означает этот «Х»?» — спросил я. «По-русски это буква «Х», — сказал Яков. «На каждом листке, когда она не приходила, я ставил сверху такое «Х». Одно «Х», потом еще одно «Х» и еще одно. По-русски это насмешка судьбы. Ха-ха-ха». Юдит не приходила, и однажды в 5 пополудни Яков сам заявился к ней. Юдит доила Рахель, и Яков хотел было улыбнуться и сказать, что он потерпит, пока она кончит, что он может немного подождать, что они оба могут успокоиться и даже получить удовольствие от этого ожидания. Но когда Юдит спросила его, зачем он пришел, его колени затряслись, как у ведомых на эшафот. Он споткнулся, как идиот, — сказал он, — а ведро с пойлом для телят упал и ударился лбом об угол кормушки. Удар глубоко рассек его лоб, он на миг потерял сознание, его лицо залилось кровью. Юдит бросилась к нему, отерла его лоб своей косынкой, присыпала рану коровьим сульфамидом, и не успел он еще понять, очнулся он или нет, как его рот уже сам собой открылся, и пугающие страдальческие слова вырвались из него. «Я вдруг сказал ей такую глупую вещь, Зейде, что если бы я был женщиной, я был бы она. Лежу на полу в крови, точно какая-то глупая падаль, и на тебе. Я — это ты, Юдит, я — это ты».